Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 222. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Песнь песней, 4 глава, 12 стих. Наш лозунг должен звучать: «Все для Иисуса». Ни один из нас не смеет жить для самого себя, в том числе стараясь приобретать души для Христа с целью прослыть усердным и успешным. Мы должны жить для Господа основательно, правдиво. Мы должны быть запертым садом, забронированным для Него. Брат мой, твоя жизнь должна быть потоком, текущим для отрады тому, кто отдал за тебя свою жизнь. Ты заключенный колодец для Господа Иисуса, для Него одного. Если вдруг выступит твое «я» или личная выгода, то ты должен отвергнуть их. Они не должны получить разрешение войти. Этот сад – частный сад владельца. Если мир, плоть или сатана захотят перепрыгнуть через забор, чтобы попить из источника, то ты должен выгнать их, чтобы их прокаженные губы не загрязнили источник и не помешали царю пить из него. Все наше существо должно быть запечатанным источником для Господа Иисуса. Все для Иисуса. Тело, мысли, дух, глаза, рот, руки, ноги – все для Иисуса. Стена должна полностью закрывать сад, чтобы дыра где-нибудь в стене не позволила бы врагу забраться в сад. Если часть нашего существа останется под господством греха, то грех обнаружит свою власть над нами. Мы должны быть полностью забронированы для Христа, полностью отданы распятому. Братья, принадлежим ли мы Господу Иисусу? Знает ли Он ходы нашего сада, сокровенные источники нашей новой натуры? Следите за тем, чтобы жить полностью для Него. Вы знаете, что Он полностью ваш, так будьте же и вы полностью Его. Служите Господу там, где вы находитесь, на кухне, в комнате, в мастерской, на улице или на поле. Радуйтесь, что вы забронированы для Него. Вы запертый сад, Его заключенный источник. Так отдайте же Ему все, что у вас есть. Дело ваших рук и тепло ваших сердец.